Он велел всем вместе с собаками отойти подальше. Из желудка может так выстрелить, что замарает с ног до головы, объяснил он Джону. Кит лежал на спине. Его брюхо круто возвышалось. Армоль вскарабкался на самый верх и сделал глубокий надрез. Затем спустился и связал вместе два копья ножа. Примерившись, он издали ударил по брюху. С громким шипением из кита ударил зловонный фонтан. Брюхо опало. Приступили к разделке. Работа продолжалась до глубокой ночи. Джон проголодался. Среди этого необыкновенного изобилия он был единственным человеком, испытывавшим голод. Все не переставали жевать. Собаки давно спали в сытой истоме, повизгивая и причмокивая во сне. Притомились и детишки. Их уложили у огромного костра. Измученный голодом, Джон наконец решился взять кусок китовой кожи с жиром. Кожа почти не имела вкуса. Точнее говоря, был еле уловимый привкус. Жир был как жир, но по мере того, как Джон жевал его, он становился все слаще. Незаметно для себя Джон съел один, другой кусок, и вскоре его лицо также покрылось слоем сала и сажи от чадного костра, в котором вперемешку с кусками жира горели огромные китовые ребра. Армоль добрался до китовой пасти, и вдруг темноту ночи прорезал торжествующий крик. «Ус цел!» Повозившись, он притащил к костру длинные упругие пластины. Уса было столько, что образовалась внушительная куча. «Напо!» — воскликнула Пыльмау, и это слово повторили другие женщины, принимая соскабливать белый налет с китового уса. Дали попробовать Напо и Джону. Белое вещество имело вкус устриц. Примечание. Напо – белый налет на китовом усе. Вместе со всеми Джон уносил от кита жир и мясо, складывая в кучу. Отдирал от туши крепкие, похожие на большие жердины, ребра. И под утро так устал, что в изнеможении опустился у костра. Рядом с ним уселся Орво. «Это целое богатство», — сказал Орво, поглаживая рукой очищенный от напо китовый ус. «Я не очень-то надеялся, что в пасти будет ус. Я думал, что этого кита убили зверобои на шхуне. У них всегда так. Убьют кита, вырежут из него ус, а тушу выбрасывают. Так же и с моржами. Выбьют клыки, а туши назад в море. Но ус цел. Удача сопутствует в начале твоей жизни с нами. Это хороший знак, Джон. Радуюсь за тебя». «Спасибо, Орво!» Джон наклонил голову в знак благодарности. «По обычаю нашего народа, то, что найдено на морском берегу, принадлежит тому, кто первый увидел», — продолжал Орво. «Но даже если бы ты захотел взять себе всего кита, одному тебе за год не перетащить бы и жир, и мясо в Энмен. А вот китовый ус весь твой. Это древнее правило. Но я хотел бы спросить тебя, что ты думаешь делать с таким богатством?» Поколебавшись, Джон признался. «Честное слово, не знаю. Сам по себе ус, как я понимаю, здесь не имеет особой цены.